Песнь восьмая. Все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все веки, кого прославляют воинства небесные и трепещут херувимы и серафимы. Слезною спасе скляницу, яко мира истощевая на главу, зовуть, яко же блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление прошу приятие. Спаситель, изливая как сосуд мира на главу мои слезы, я, как ищущая милости блудница, взываю к Тебе, приношу моление и прошу внять моему отпущению. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 6 по 7. Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему, возлежащему, на голову. Евангелие от Марка, глава 14, стих 3. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 37-38. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежал в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. «Аще и никто же, яко же аз согреши тебя, но обаче прийми и мене благоутробне спасе, страхом кающийся и любовью зовущая, согрешив тебе единому, помилуй мя милостиве». Если и никто не согрешил пред тобою, как я, но Спаситель милосердый, приими меня в страхе кающегося и в любви воззвавшего. Пред тобою единым согрешил я, смилуйся надо мною, милосердый. «Пощади, спаси Твое создание, и взыщи, яко пастырь погибшее, предвори заблудшего, восхити от волка, сотвори мя овчан на пастве Твоих овец». Спаситель, пощади свое творение, и как пастырь отыщи пропавшего, предупреди меня, потерявшего путь, и схить от волка, соделай меня ягненком на пастбище Твоих овец. Книга Псалмов Давидовых, глава 118, стих 176. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». «Егда, судие, сядешь, яко благоутробен, и покажешь страшную славу Твою спасе, о, каковы страх тогда, печи горящей, всем боящимся нестерпимого судища Твоего». О, какой тогда наступит ужас, когда Ты, Спаситель, по Своему милосердию воссядешь судьею и обнаружишь грозное величие Свое. Печь будет гореть при всеобщем трепете пред неумолимым судом Твоим.